На Аурум. Мы победили. Да, нелегкой ценой, но победили. Потеряли все эсминцы руссов и получили сильные повреждения флагмана эскадры. Базилевсу тоже досталось. Уничтожены 2/3 истребителей, десятки противомоскитных автоматических турелей выведены из строя. Дети Света пострадали еще больше. У них уцелело лишь 3 эсминца. Нет, не потому, что они хуже сражались, просто противник выбрал их своей основной целью, выделив для нас лишь 1/3 своих сил. За что и поплатился. И мирцы, а точнее игроки фракции Эмао, еще не сталкивались с руссами и поэтому сильно недооценили пиратов. У противника полностью уцелел лишь 1 крейсер, который по каким-то причинам не вступил в сражение. Когда стало ясно, что мы побеждаем, корабль произвел маневр разворота и начал набирать ускорение. Преследовать его было некому, и к исходу сражения беглец благополучно ушел в подпространство. По окончании боя адмирал, чудом оставшийся в живых, перебрался на мой корабль и лично во всеуслышание заявил: «Капитан, ты выиграл пари. Результативность базилевса превысила вдвое средние показатели. Как только завершим сбор трофеев, восстановим флагман и доставим все в одну из наших колоний, я выполню все свои обязательства. Устроит тебя такое решение нашего пари?» «Устроит», — согласился я. На самом деле Баюн дал мне понять, что собирается сбыть трофеи. На вырученные средства восстановить эскадру, и только после мы сможем отправиться к аномалии. Увы, как бы мне ни хотелось быстрее посетить зону А1, в одиночку это проделать было невозможно. Разве что на корвете, но смысл? Сделать несколько рейсов, чтобы забрать всех приемных детей и землян из моего времени? Так их еще найти надо. «Капитан, лейтенант Ануфриев запрашивает соединение», — прозвучал голос Карата в наушниках шлема. Я уже успел проводить адмирала и прямо сейчас собрался ознакомиться с потерями фракции, а также возможностью воскресить погибших игроков. «Соединяй». «Андрей, мы зачистили последний отсек крейсера», — сообщил мне старпом. «Да, нам несказанно повезло. Удалось заполучить практически уцелевший вражеский корабль. Причем лучший трофей из всего, что можно было собрать на поле боя. Уничтоженная рубка управления не в счет. Зато и скин корабля не смог активировать систему самоуничтожения, погибнув вместе с командиром и офицерами судна. Да, наши союзники заявили прямо. Их интересуют только обломки их собственных кораблей. Остальное мы можем забрать». «Еще бы. В грузовые отсеки уцелевших эсминцев Санне вряд ли поместится что-то лишнее. Все, что пришлось оставить, дети Света собрали в одном месте и буквально разнесли в пыль». «Оставь группу техников, а сам возвращайся на базилевс», — приказал я. Хотел добавить, чтобы связался с командиром Ирбиса, но в этот момент перед глазами вспыхнули несколько припозднившиеся сообщения от игры. Пришлось свернуть разговор, и как только связь оборвалась, приступить к чтению. «Капитан Базилевский, Кэп, получено 63 500 очков значимости. Убийство игроков с различным уровнем доступа, фракция Эмао. Состояние войны. 143 400 очков значимости. Уничтожение нескольких кораблей противника различных классов. 20 очков влияния. Значительная фракционная победа. Обновлены статусы. 1. Приоритетный враг фракции Эмао в состоянии войны. 2. Приоритетный враг фракции Агрессия в состоянии войны. 3. Приоритетный враг фракции Синдикат в состоянии войны. 4. Приоритетный враг фракции Аурум в состоянии войны. 5. Союзник фракции Черный Дагар. 6. Союзник фракции Свобода. Капитан Базилевский, Кэп, твоя фракция находится в состоянии войны с 4 другими. Достижение. Угроза 4 класса. Награда за достижение – 4 очка влияния. Доступно. Очков значимости – 227 740. Очков влияния – 24. Уровень влияния на игру – выше среднего. Потери – 20 рядовых. Текущее влияние на игру – 7% из 7. Множитель очков значимости – 30. Договор с Дагаром. 1. Уничтожение фракции Эмао. 2. Контроль ЭМАО в пределах барьера. Зона А1. Сроки. 235 дней из 240. Текущее процентное соотношение действующих независимых фракций. Первая. Фракция Аурум. 21% от общего влияния. Второе. Фракция Руссы. 20% от общего влияния. Третье. Фракция Свобода. 19% от общего влияния. Четвертое. Фракция ЭМАО. 15% от общего влияния. Пятое. Фракция Агрессия. 13% от общего влияния. Шестое. Фракция Синдикат. 6% от общего влияния. Седьмое. Фракция Черный Дагар. 6% от общего влияния. «Вот это ни хрена себе сходил за хлебушком», — произнес я, уставившись на последнее сообщение. «Второе место в рейтинге фракций. Это за какие такие заслуги? Тая, сохрани все сообщения, я ознакомлюсь с ними попозже. А сейчас, вернувшись к сообщению, в котором упоминались погибшие члены фракции, я озвучил свое желание воскресить 20 рядовых, после чего перевел очки значимости в очки влияния. Последних стало 26, что весьма порадовало. Вещь полезная, особенно если требуется локальное воздействие пространства. В этом я вновь убедился, использовав во время боя все очки, что у меня были. Карат, как только Старпом вернется на корабль, пусть подгонит 2 катера. Нужно забрать пилотов с астероида. Да, и тем игрокам, что не успели слетать в астероидное поле, следует получить профессию, чтобы стать сильнее. Надеюсь, у маяка на все хватит заряда». «Приказ передал», — ответил Искин крейсера. «Капитан, научный сотрудник Ягда просит донести до твоего сведения, что у нее наметились успехи в получении и расшифровке информации». «Вот и хорошо. Посмотрим, что наши ученые удалось раскопать», — обрадовался я. Ягда смогла расшифровать оба языка, подобрать пароли, затем просеять многолетние записи и выявить ключевые моменты. Все это она рассказывала по ходу, запуская один ролик за другим. «Когда мне удалось взломать пароль, я сначала разбила весь объем информации на 100 фрагментов. Прогнав один из них, выяснила отрезок времени — 11 лет. Затем определила количество активаций портальной площадки — тоже 11. Вот видео одной из них. Похоже, это какая-то группа техников, выполнявших плановый осмотр узловой станции. Обычно 3-4 разумных, которые за 2 суток проводили обслуживание и удалялись. Они же и навели порядок, убрав трупы». «Занятно», — произнес я, наблюдая на экране то, о чем рассказывал Ягда. «Вот они, эти техники. Облаченные в простенькие скафандры, явно не предназначенные для боя, с кофрами, заполненными инструментами. Единственное, что меня сильно насторожило, это большое количество механических протезов у разумных. У кого-то в руку был встроен плазменный нож, у другого вообще половина головы укрыта хромированной пластиной. Я не гений стратегии и тактики, но даже у меня в голове проскользнули аналогии между протезами техников и моим». «Капитан, занятно будет, когда мы посмотрим другой отрезок», — улыбнулась Ягда. «Я создала программу, выявляющую резкие изменения в видеофайлах, и прогнала через нее все фрагменты. Мелкие различия, вроде уменьшения группы техников до 1 и более редкие посещения, я пропустила. Самое интересное началось на 67-м фрагменте. Вот, смотри». В этот раз видео началось с того, что на портальном кольце появились сразу 10 бойцов, облаченных в бронескафы очень странного вида. Словно они не из пластика, стекла и металла, а из органики. Секунда, и видео прервалось сильнейшими помехами. Я с недоумением посмотрел на Ягду. «Охранного дроида парализовало», — пояснила ученая. «С этого момента мне пришлось подбирать новые ключи для разблокировки. Сейчас перемотаю». Несколько секунд мельтешения, и картинка появилась снова. На видео было видно, как в зале иногда появлялись бойцы. Когда один из них повернулся спиной, я потребовал у бывшей вольной: «Останови видео». «Нет, верни на 3 секунды назад. Вот. Приблизить можно?» «Да, конечно. Я тоже обратил внимание на этот кокон. Словно какой-то паразит присосался к затылку. Сейчас покажу еще одно видео, снятое примерно через 2 фрагмента. Вот». В этот раз видео снималось с иного ракурса, словно робот стоял у стены. Зато отсюда была видна не только портальная платформа и часть стены, а практически весь зал. Несколько секунд спокойствия, а затем, как всегда внезапно, на площадке появились бойцы. Они сильно отличались от тех, что имели на затылке странный нарост. Некоторые достигали в росте 2,5 метров, другие, наоборот, были коренастыми, но необычно широкими. И всех их объединяло одно – механические протезы, заменившие собой конечности, органы зрения и даже части тела. Я про себя тут же назвал их мехамутантами. Уж больно они походили на киборгов из зоны А1. Вновь прибывшие из хода без предупреждения открыли интенсивную стрельбу. Им тут же ответили, и завязался кровавый бой. Мехамутанты сразу оказались в невыгодной позиции, но им все же удалось захватить зал. Разумеется, только на время. Вскоре стрельба возобновилась, причем ее интенсивность сначала нарастала, а через несколько минут пошла на спад. Вскоре все затихло. Удивительно, но механоида не задела ни одним сгустком плазмы, ни разрядом энергии, ни кинетическим снарядом. «Я немного перемотаю вперед», — предупредила Ягда, и изображение резко ускорилось. Секунд 30 ожидания, затем видео вернулось к нормальному режиму, и я увидел, как к портальной площадке ползет раненый человек, вся спина которого облеплена теми странными полипами-наростами. А если точнее, то паразит был один, состоящий из множества частей. Человек, у которого отсутствовали обе ноги ниже колен, взобрался на площадку, что-то прошептал и через миг исчез. Видео закончилось. Повисла гнетущая пауза, каждый обдумывал увиденное. «Ты понимаешь, что здесь произошло?» Наконец поинтересовался я у ученой, первым нарушив молчание. «Похоже, что две расы, долго сосуществовавшие в мире, внезапно превратились во врагов». «Нет, не две, одна», — произнес я. «Вот только враждовать они стали не по собственному желанию. Ты видела глаза тех, у которого на спине сидят паразиты? Это же настоящие зомби. Там разума ни единой капли, сплошная пустота». «У тех, что похожи на мехамутов, такие же глаза», — ответила Ягда. «Вот, смотри». Еще один короткий ролик, на котором нашего робота заносят или завозят в какое-то помещение. Затем над ним склоняется человек, одну глазницу которого занимает механический протез. Лицо очень близко, поэтому разглядеть удаются даже небольшие морщинки. И настоящий родной глаз такой же безжизненный, что и у того раненого, ползущего к порталу. То есть кто-то или что-то поработило этих людей? Или вообще вырастило в каком-нибудь инкубаторе? Произнес я, и мне стало жутко от осознания того, что мои слова могут оказаться истиной. Эмао, Дагар, чем не сущности, претендующие на... Да не, это бред. Ягда, у тебя есть еще что-то, что может нам помочь? Если у меня будет достаточно времени, то я смогу определить координаты местонахождения всех маяков, сообщила ученая. Я внимательно посмотрел в ее глаза и понял, не шутит. «Так, подожди», — произнес я, так как в моей голове горы разрозненной информации начали собираться в единое целое. Портальные площадки, маяки, перенос тела и разума, воскрешение — все это явно завязано в невероятную технологию, граничащую с каким-то волшебством, мать его. И если допустить, что такие технологии существуют, а они существуют, я уже видел их действия, то вполне допустимо и искусственное происхождение зоны А1. «Капитан?» — с тревогой произнесла ученая. «Все хорошо?» «Ягда, ты понимаешь, во что мы вляпались?» — спросил я, уставившись женщине прямо в глаза. В это же время отдал короткий приказ Дракоту, уже поселившемуся в научном отсеке, чтобы он слушал мысли бывшей вольной. «Я думаю, что мы можем попытаться взломать зону А2 изнутри и уничтожить ее». Собеседница без труда выдержала мой взгляд. «Она говорит так, как думает», — сообщил питомец, и тут же добавил. — «Друг, нам нужно поговорить. Ко мне постепенно возвращается память предков. А еще я смотрел видео вместе с вами. Первые старшие видели такие наросты, что были у тех странных людей. И старшие опасались их. Это зло». — «Ягда, продолжай работать, но при этом будь предельно осторожна. И отдыхай чаще, а то ты совсем плохо выглядишь. Это приказ». — «Есть, капитан». Устало проговорила ученая. «У меня будет просьба. Если среди трофеев случайно обнаружится корабельный скин 2-го или 3-го поколения, я бы хотела получить его. Это весьма ускорит решение задачи. Посмотрим. Кивнул я, а сам в этот момент мысленно приказал Дракоту, чтобы он глаз не спускал с Ягды. Более того, теперь ему придется постоянно считывать эмоции женщины. И если они будут нести негатив в наш адрес, то вырубить ученую. Покинув научный отсек, отправился не в каюту отдыхать, а прямиком в рубку управления. По пути связался с дежурным офицером и приказал ему поставить у входа в научный отсек двух штурмовиков, имеющих ментальную защиту элитного уровня. Ну и попросил из скин-крейсера, чтобы он не только записывал все действия ученой, но и дублировал их мне, а также перенес все данные, расшифрованные Ягдой, на независимый носитель. «Карат, и не вздумай совершать перенос самолично. Используй для этого вспомогательный скин, предварительно лишив его доступа к корабельным системам. Не хочу, чтобы по Базилевсу гулял какой-нибудь вирус. По возвращении на базу приобретем новый, на замену». «Принято, капитан». «Вот и хорошо». Сутки с лишним на частичное восстановление трофейного судна и сбор наиболее ценных трофеев, так называемого лута. Орудия, эскины, системы жизнеобеспечения и даже реакторы, чудом уцелевшие на двух вражеских крейсерах. Со слов вице-адмирала, столь богатой добычи они не брали давно, и количество потерянных кораблей окупится втрое. О гибели нескольких сотен руссов Баюн говорил отдельно, когда все работы были завершены. Трансляция велась на всех уцелевших кораблях, и выступление командующего слушал каждый. «Русы, мы вышли победителями из боя, в очередной раз доказав, что нас не зря называют хозяевами серой зоны. Вчера мы потеряли многих наших товарищей. Таких потерь у нас не было более 40 лет, но мы также никогда не сталкивались со столь сильным противником, избегая больших эскадр Содружества. Увы, в этот раз враг не предоставил нам возможности отступить». Адмирал ронял тяжелые слова, заколачивая их прямо в души слушателей. «Этот бой был для всех русов испытанием, и мы выдержали его с честью». Дальше Баюн окончательно перешел на пафос. «Если бы я не знал, что у него за усиление, то решил бы, что это внушение посредством красноречия. Хе, посмотрел бы я на мутанта, забалтывающего своих противников до такой степени, что они совершают самоубийство». К тому времени, когда наша эскадра начала разгон, корабли Санне уже давно ушли в подпространство. Я бы вообще направился сразу к аномалии, столь сильно меня терзало необъяснимое беспокойство, граничащее с тревогой, и чем больше ускорялся Базилевс, тем труднее мне было успокоиться. Понимая, что это все неспроста, я обратился к единственному разумному, чьим мнением реально дорожил. «Драк, что посоветуешь? Прыгать к одной из баз русов, где значительно усилиться и смело выдвигаться границам аномалии, или сразу отправиться на твою родину?» Питомец ответил тут же, и его слова повлияли на мое решение. «Друг, я не знаю, как будет верно поступить, но знаю, что меня что-то беспокоит последние несколько часов». «Спасибо, друг», — ответил я, улыбнувшись. Теперь решение далось легко. «Карат, соедини меня с вице-адмиралом Баюном», — потребовал я и тут же добавил. «И оповести командира Ирбиса, пусть он не торопится уходить в прыжок». «Соединение установлено», — тут же доложил скин, и в подтверждение передо мной развернулся экран видеосвязи. «Что случилось, капитан?» Лицо командующего эскадрой было уставшим, а глаза покрасневшими от напряжения последних дней. «Товарищ адмирал, Базилевс меняет курс. Новые координаты для прыжка сейчас разошлю на все корабли. Буду благодарен, если вы примете мое приглашение». «Да лететь твою через бездну сквозь двойную звезду! Базилевский, ты что, моей смерти хочешь?» Бешеным носорогом взревел Баюн. Я уж было собрался осадить адмирала, все же он не мой командир, а наоборот. Но старый воин сумел взять себя в руки и произнес: «Идем двумя крейсерами и твоим корветом-невидимкой. На перегруппировку 1 час. Скорость не замедляем». «Благодарю, товарищ адмирал». Я стиснул челюсти, подавив не вовремя пробудившиеся чувства. «В аду отблагодаришь, когда попадем с тобой к чертям на одну сковороду».